Но до дня пробуждения еще дожить надобно. Впрочем, чего мне бояться, ведь я уже на вуз. Глава 6. Близилась страда. Каждый день староста ходил к ячменным полям, трогал колосья, растирал зерна меж пальцами, хмурясь, смотрел на небо. Я отыскал и наточил серп, готовясь к жатве. Сдержит ли староста слово, даст ли людей, на вуз там или нет, но чтобы убирать зерно, силушка не больно-то нужна, лишь терпение. На пятый день, как я проглотил ядро кровавого зверя, староста, возвращаясь с поля, остановился возле моего дома. «Лер», — кивнул он, — «почтенный Сарин», — поклонился я, — «завтра будем вязать первый сноп. Ты подумал о моих словах, выбрал девицу-то?» «Подумал, почтенный Сарин, крепко подумал. Зачем зря девку терзать пустыми сговорами? Главное ведь что, страду пережить, а дальше-то легче будет. Так что по весне, как поднесу дары древу сферы, сразу, без сговора, и обручусь с какой-нибудь». «Своим умом, значит, решил жить?» — вздохнул старик. «А хватит ли его, ума-то? Ну, не волить не стану, хотя поперек общины вставать. Только он собрался уйти, как я его окликнул. Почтенный Сарин, а наш уговор насчет подмоги?» Староста обернулся. «Вот то-то и оно, юный Лер, никак нельзя без общины. Ты им, а они тебе, только тем и живет деревня. Уговор есть уговор, завтра пришлю к тебе на поле людей. За 4 снопа из 10, но снопы считать не со всего поля, уточнил я, а лишь из тех, что свяжут помощники. Уговор таков был». Старик покачал головой. «Зря упрямишься. Отчим твой и тот жил, как все, силу свою не выпячивал, не бахвалился, потому его и не трогали. А ты думаешь супротив всех пойти? Как знаешь, как знаешь. А про снопы будет, как уговорились. Может, я и впрямь слишком много надумал? Вдруг он на самом деле хотел лишь помочь? Жаль, я не спросил, кого староста мне в невесты прочил. Но как сложилось, так сложилось. На другой день, едва рассвело, вся деревня потянулась к ячменным полям. Оделись ненарядно, по-простому, но девки вплели в волосы ленты, бабы повязали яркие платки. Нельзя вязать первый сноп без уважения и радости, иначе земля обидится. Одна баба, тетка Линета, надела самое красивое платье, на шею повесила бусы, даже рукоять серпа обвязала лентой. Уже третий год именно ей достается честь срезать первые колосья, и все 3 года в деревне собирают хороший урожай. Видать, люба она древу сферы. Недаром для такого дела выбирают самую плодовитую бабу. Тетка Линета выносила 12 детей, и 8 из них выжила. И она все еще могла рожать. Пока хранитель корней читал хвалы древу сферы и благодарил за милость, тетка Линета подошла к краю поля, ухватила пучок колосьев, срезала, уложила к себе на колени, затем еще пучок и еще, пока не набралось на целый сноп, несколько колосьев она скрутила в жгут, обвязала им собранное и торжественно подняла. Вот и первый сноп. Тетка Калора затянула песню, которую подхватили все сельчане. Сноп украсили лентами и цветами, насадили на шест и подняли поближе к небу. Потом, вокруг этого шеста навалит другие снопы, чтобы получилась скирда, но первый сноп все равно останется выше всех. Потом сельчане разошлись по своим полям. Рядом со моим, отделенная едва заметной межой, расположилась делянка Харта и Филоры. Они привели с собой детей. Старшие могут вязать снопы за родителями, младшие – стаскивать их в одну скирду. «Лер», – улыбнулась тетка Филора, – «как закончим со своим, так сразу пойдем к тебе. Уж как-нибудь осилим. Мира, ступай к Леру, будешь за ним идти». Мира, угловатая девчонка лет 10, тут же перешла на мою сторону и задиристо сказала: «Я хорошо вяжу, быстро, немедли». Поблагодарив Филору, я окинул взглядом бесконечное золотое море, подумал, что ни в жизни столько убрать не смогу, выдохнул, наклонился и схватил первый пук. Работа началась. Жать зерно вроде бы нетрудно, примерно так же, как и доить коров. Один раз взмахнуть серпом, 2, 3. Но когда делаешь это от зари до зари, да еще и несколько дней подряд без роздыху, становится очень тяжело. По утреннему холодку работалось легко. Еще не устала спина, еще невесомым казался серп, но чем выше поднималось солнце, тем больше я потел, на лицо и шею прилипала разная шелуха, на спину садились привлеченные запахом разгоряченного тела мухи и слепни, и приходилось все время поводить плечами и подергиваться, как коровы на пастбище. Я жалел, что у меня нет хвоста, сейчас бы он очень пригодился. Поначалу я еще оглядывался, смотрел, как успевает идти за мной Мира, много ли уже убрал, но всякий раз видел, что прошел всего несколько шагов, а впереди непочатый край. Аж отчаяние брало за душу. Я боялся, что не успею, что зерно осыпется, и весь тяжкий труд отчима пойдет на корм мышам, а еще боялся, что не сдюжу. И обещанных старостой людей что-то пока не видать, да и плевать, сам смогу, вот сколько осилю, столько и будет, но на поклон снова не пойду, к тому же без толку, если старик решит закусить у дела, никто не сумеет сдвинуть его с места, и я снова хватал колосья, взмахивал серпом, срезал ломкие стебли и откладывал в сторонку, где Мира умело скручивала их в снопы, несколько раз я едва не распорол себе руку, повезло, что снес лишь кусок кожи. Мира тут же налепила листик подорожника и обвязала сверху все теми же колосьями. Мама говорит, что кровь на поле, к добру. Говорит, раньше резали козу и ее кровью поливали землю, но человечья кровь еще лучше, сказала девочка, утешая меня. Я кивнул и вернулся к работе. Когда время подошло к полудню, Филора кликнула Миру поснедать. Я выпрямился, стирая с лба пот и грязь. Уже ныла спина, сильно чесались места, где покусали мухи, руки затяжелели, а ведь до вечерней зорьки далеко, так же далеко, как и до конца поля, и я не думал, что мне хватит силы и упорства продержаться. Маленькие дети у соседей уже давно утомились и спали в тени сложенной скирды, да и мои одногодки работали через силу. Крепче всего оказались не молодые парни, а старухи, чьи согнутые спины до сих пор виднелись меж ячменных колосьев. Они работали вроде бы неспешно, но неизменно оказывались впереди всех, а за ними тянулись широкие просеки с аккуратно скрученными снопами. «Тебе, что ли, помощь надобна?» — окликнул сзади женский голос. Я обернулся. Возле межи стояли три бабы. На головах платки, в руках серпы, юбки подвернуты. Две — из дома старосты, а вот третью я узнал не сразу. Это ж сноха нашего деревенского богатея Верида, вернее, одна из его снох. Верид известен у нас тем, что женит сыновей не на девках с богатым приданым, а на нищих сиротках, коих подбирает то в городе, то в других деревнях, а потом эти сиротки горбатятся на него до изнеможения. Слыхал, что одна, как раз городская, умела шить, так она головы не подымала, обшивая всю немаленькую семью, а когда Верит торговать ее трудами начал, так и вовсе зачахла с иглой в руках. Каждый сын хотя бы раз или два овдовел и женился заново, а ведь у Верида была и дочь. Может, староста ее мне в невесты прочил, тогда я верно поступил, что отказался, а не то Верит быстро бы захватил все мое добро, дом переделал бы под путников, а я бы пошел в его дом прямаком, сам бы оказался на месте тех снох и пахал бы без продыху, пока не помер. Мне, только вы будете убирать ячмень с того конца поля, а то вдруг снопы перепутаем, ишь какой маленький, а наглый, прошипела одна, проходя мимо. Поглядим, кто больше зерна увезет, сказала вторая. Веридова сноха прошла молча, даже не взглянула на меня. Я же вытер вспотевшую ладонь о портки и заново схватился за серп. Нельзя мне отдыхать, не хочу отдавать свое. И снова склонился над колосьями. Спина взвыла почти сразу, натертые мозоли кое-где прорвались и понемногу кровили, к серпу будто камень привесили, так он потяжелел. Где она, сила Навуса? Я все еще мог поднять бревно или сильно ударить, но вот такая несложная с виду работа меня измотала. И думай об урожае, о ноющей спине, трех бабах на той стороне поля, о замыслах старосты и неуемной жадности Верида, они утомляли меня не меньше. Я вновь вспомнил заветные слова, сейчас они вроде бы и ни к чему, ведь ядер я не глотаю, да и на поле навусов не часто увидишь, но вдруг слова помогут, и я забормотал их себе под нос. Лер, Леор, Филарин голос. Я распрямился, оглянулся на соседей и ахнул. Раньше они шли немного впереди меня, сейчас же остались далеко позади, и Мира со снопами сильно отстала. Ровные ряды срезанных колосьев на десятки шагов разделяли меня с моей помощницей. «Прибереги силы», — крикнула тетка Филора, — «а то завтра не встанешь». Значит, слова нужны не только для ядра. Пока я говорил их, снова будто отошел от своего тела, но руки продолжали трудиться, причем получше, чем со мной. Ни одного промаха, ни одного лишнего движения. Да я даже дышал иначе. Вдох, захват, взмах серпа, выдох, колосья ложатся в один пук. Да, я чувствовал и усталость, и боль, но ничуть не больше, чем в полдень, а нынче солнце изрядно перевалило на запад. Ладно, махнул я соседке, прошелся по уже срезанным колосьям, связал их в снопы, сложил в скирду и снова за серп. В конце дня у меня еле-еле хватило сил, чтоб накормить скотину да подоить коров. Даже есть толком не хотелось, а на следующее утро пришлось встать еще до зари, чтобы успеть сделать все по дому, и с рассветом пойти на поле. В других семьях женщины нет-нет да и вернутся в дом, чтобы настряпать на всех работников и обиходить скотину. А у меня есть только я, и я трудился изо всех сил. За 4 дня уборки ячменя я почернел, похудел и вымотался, как никогда. Вместо костей через кожу явственно чувствовались твердые и сухие жилы, тугие, как веревки, на животе проступили бугры, да и плечи чуть раздались вширь. Другие жнецы тоже загорели до черна и истощали, только по ним казалось, будто они не ели неделю. Руки как прутики, щеки ввалились, да и ходили они нынче полусогнутыми. Я один за эти дни успел сжать больше половины поля, с остальной части честно отсчитал по 4 снопа из каждых 10 и сложил их отдельно. Вскоре за ними приехал староста на телеге и увез как долю своих баб, так и долю Вереда. Мои скирды остались на поле, да обмолота еще далеко, надо, чтобы колосья отлежались, просушились, а уж потом отвезти их на ток. Через неделю пришла пора овса, за ним рожь, страда, наверное, потому эта пора так и зовется, что уж больно много страдать приходится. И я страдал, если бы не заветные слова, наверняка бы слег и не успел убрать все зерно. Пусть я отдал едва ли не четверть всего урожая, зато оставшегося мне хватит на всю зиму даже с учетом податей. Едва все закончилось, как к моему дому вновь подошел староста. «Лер, на завтра твой черед пасти стада». Я так удивился, что не нашелся со словами. Есть ведь обычай, что дома, где помер мужик или остались одни старики, за стадом не ходит. Твой черед еще на страду пришелся, но я тебя дергать не стал, все ж таки ты один. Но и вовсе убрать твой дом не могу. Была б у тебя одна корова, другое дело, а за 3 коровы, будь добр, один день пасти все равно придется. И ведь не сказать, что он совсем не прав. Кто будет держать 3 коровы, если дом не полонный, нет того, кто накосит вдоволь сена, кто вычистит хлев, кто возьмет на себя главные тяготы. Ладно, завтра пойду. Выпросил у Харта кнут и с утра увел стадо. Уже больше недели стояла жара. Это хорошо для уборки зерна, но дурно для пастбища. Трава выгорела на солнце, и коровам ее не хватало, потому я, как и другие пастухи, повел стадо вдоль ручья. Все, что поблизости от деревни, уже было съедено, так что я гнал коров все дальше и дальше, пока не увидел пышные зеленые луга. И впервые за долгое время я вволю отдохнул и отоспался. Возвращался в деревню довольный. Ну а что, не потерял ни одной коровы, вся скотина вволю наелась, вон вымя чуть ли не по земле волочит, сам я бодрый свеж, аж в голове прояснилось. Пережил самую тяжкую пору, так что до дня пробуждения всяко продержусь. Коровы сами расходились по своим дворам, я неспешно шел за своими, и тут посередине деревни на меня налетела тетка Филора. «Лер, горе-то какое! Беда! Хорошо, что Мира вовремя углядела, иначе бы вовсе все погорело, а так лишь сенник один да хлев немного занялся. Всей деревней тушили. Дом, кладовая, курятник, все уцелело. А вот сенник. Я бросился бежать к дому. Там на краю, где прежде стоял сенник, доверху забитый душистым сеном, накошенным еще отчимом, зияла черная дыра. А это значит, что мои коровы не проживут эту зиму. Ни одна. Глава 7. Я стоял перед пепелищем и молчал. Ведь как я думал, что староста напирал на сговор и обручение, угрожая тем, что не пришлет подмогу на поля. Зерно я все убрал. Значит, больше меня уже ничем не запугать. Ну, разве что отправить на день стадо пасти. А тут вон оно как обернулось. Сейчас спалили сенник, а что потом сожгут? Хлев, кладовую, дом, или того хуже, скирды с зерном. В них ведь и годовая подать, и еда на всю зиму, и семена на посев, и корм. В них моя жизнь. Тяжко одному, тяжко. Некому присмотреть за хозяйством. Проскрипел за спиной староста. Жара вон какая стоит. Одна искра, сразу займется. Хорошо, успели остальное подворье отстоять, иначе б вообще без всего остался. Я боялся головы поворотить. Не знал, то ли брошусь старости харю чистить, то ли постыдно разревусь. И сказать ничего не мог. Так и стоял, пока старик не ушел. Как быть, что делать? Я видел лишь 2 пути. Первый – сдаться. Согласиться на сговор, протянуть как-нибудь до дня пробуждения, а потом уйти. Второй, назло старости самому сжечь все подчистую. Скирды, дом, коров. Если не мне, то и никому пусть не достанется. Замычали коровы, требуя подая. Они не хотели заходить в хлев, оттуда сильно тянуло гарью. Я встряхнулся. Не сегодня же будут жечь. Сначала надо дела закончить, а уж потом. Так что я отбросил думы и принялся хлопотать по хозяйству. Вечером, ложась спать, я понял, что нет мне места в деревне. Как ни крути, надо отсюда уходить. Я ведь так и собирался, просто боялся, все придумывал отговорки. Страда, зима, скотина, но не для того я глотал ядро, не для того чуть не помер в собственном доме. Нечего на вусу делать в деревне. У меня ведь и деньги есть, аж два кошеля. Только я никак не мог до конца уразуметь, что маленькие медные и серебряные кругляши чего-то стоят. Для крестьянина богатство не в монетах, а в земле, в скотине, в переполненной кладовой. Коли все это есть, значит, не помрешь зимой, выдюжишь еще один год, а коли нет, так и монеты не помогут. Я ведь всю жизнь здесь прожил. Как будет в ином месте? Какие люди? Где ночевать, где столоваться? Как на хлеб зарабатывать, если не растить его самому? Боязно. На другой день я пошел к соседям и рассказал, чего хочет от меня староста и почему сгорел сенник. Тетка Филора ахала, дядька Харт молчал, хмурился, а в конце спросил, зачем я все это им говорю. Не хочу я добро, отчимом и матерью нажитое, просто так отдавать старости и Вериду. Давайте, я с вашей мирой сговорюсь на свадьбу, чтобы ни Верит и ни старик Сарин забрали мое хозяйство, а ты, дядь Харт, нам твоего не надобно. Тут же отказалась тетка Филора, да и рано мире о замужестве думать. Погодь, оборвал ее муж, а сам что думаешь делать? Уйду, иначе они меня в покое не оставят, пожгут что-нибудь еще. К дню пробуждения вернусь, а там видно будет. Хочешь, чтобы мы за твоим добром присмотрели? Не боишься, что заберу и потом возвращать не стану? Как надумаешь, так и делай, улыбнулся я. Хоть как приданное за мир и отдавай. Ты, Лер, его не слушай, вмешалась тетка Филора. Мы за всем присмотрим, а как надумаешь вернуться, так обратно все и получишь. Я хотел до ярмарки протянуть, но, видать, не судьба. Так что, дядь Харт, можешь хоть все распродать, только не старости и не Вериду. Рыжую корову оставим, снова влезла Филора. Я давно на нее засматриваюсь. Такая хорошая корова, молока много дает, покладистая. Уймись уже, тут мужской разговор. Прикрикнул на нее дядька Харт, а как потом тебе монеты передать? Поди, у тебя одного ячменя на две серебрушки, немалые деньги, прибереги до дня пробуждения, а если не приду, делай с ними, что хочешь. К вечеру полдеревни знала, что я сговорился с Мирой, дочкой Харта, мол, увидел во время страды, какая она добрая и работящая, а обручимся мы, когда невеста войдет в пору. Многие пожалели Миру, ведь ей после замужества придется трудиться поболее, чем другим, ведь у мужа ейного нет ни родителей, ни братьев-сестер, все самой надобно делать. Но были и такие, которые наоборот Мире позавидовали. Сама в доме хозяйка, никто не будет ворчать, осуждать и указывать, а когда дети в возраст войдут, так она будет распоряжаться сыновьями и снохами. Вместе с Хартом мы убрали изгородь меж нашими дворами, сделали пристрой к его хлеву, чтоб все коровы вместе были, перетащили скотину. За медяк я купил у кузнеца простое колечко и подарил его Мире. Девчушка обрадовалась и похвасталась подружкам, так что о нашем сговоре узнали вообще все. Я прожил в деревне еще неделю, помог с обмолотом, а как все зерно сложили в мешки да отвезли в амбар, попрощался с соседями. Выкопал отчима в схрон, переложил все в мешок, сверху уложил старые портки с рубахой, закинул на спину котомку со снедью и ушел еще затемно, чтоб лишний раз не мелькать перед односельчанами. Ни меч, ни кошель с серебром я в город нести не собирался. Не дурак же, потому отволок их к лесу, отыскал место, где умер отчим, и там закопал. Сам я никогда не забуду, где это, а другие тут рыскать побоятся. Медики же оставил, часть положил за пазуху, часть спрятал в котомке. Как без денег в городе прожить? Там ведь я не смогу сбегать в кладовую, чтоб зачерпнуть зерна и сварить кашу, или в курятник за яйцами. И знакомых там не будет, так что тетка Филора уже не постучит в дверь и не предложит угоститься пирогом. Страшно. В последний раз я глянул с пригорка на родную деревню, отвернулся и побрел к городу. Кто таков? Куда прешь? Босикам тут не рады. Я устало поднял голову и увидел двух стражей возле открытых городских ворот. Тот, что постарше, сидел на бочке в теньке, отставив копье в сторону, он на меня толком и не глядел. А вот тот, что помладше, перегородил дорогу. Оглох, что ли? Ничего тебе делать тут, только воров плодить. Дяденька, я не вор, клянусь древом сферы. Значит, потом станешь. Страж даже поднял копье, чтоб тупым концом оттолкнуть меня. Тут медики не раздают и хлебом за даром не кормят. Я сообразил, что всему виной мой крестьянский наряд да почерневшие от дорожной пыли пятки. Сам страж был в красной прошитой наискось стеганке да в башмаках. Конечно, он подумал, что я очередной босяк без единой монеты. Да нет же, дяденька страж, я иду к своей тетке. Родители померли, она одна у меня и осталась из родни. Поди, не выгонит единственного племянника. И медики у меня есть. Порывшись за пазухой, я вытащил 3 монеты и протянул их стражу. «Тетка, говоришь, он убрал копье, забрал медики и приглашающе махнул рукой. Так бы сразу и сказал. Иди, ищи свою тетку. Знаешь, где живет? Словами не скажу, но глазами вспомню». Закивал я и поторопился войти в ворота, пока страж не спросил имя тетки. За городскими стенами все сильно отличалось от того, что я помнил. Впрочем, тогда ведь были ярмарки, а нынче для них рановато. Вот через месяц-другой, как поспеет урожай с огородов да начнут скотину резать. Я шел по широкой улице, что вела от ворот к главной площади, и глазел по сторонам. Дома в 2 яруса, причем второй был шире первого и нависал над дорогой, сточные канавы, камни после мягкой дорожной пыли неприятно давили на босые ступни. Один раз я запнулся и ударился мизинцем о выступающий булыжник. Взвыл, схватился за ногу и чуть не упал. Надо мной посмеялись 2 кумушки, стоявшие чуть поодаль. Чтобы больше их не веселить, я свернул с той улицы на боковую, совсем узенькую, потом еще раз повернул, еще и почти сразу заплутал. Столько домов, и все рядышком стоят, в притирку. Я петлял-петлял и вышел-таки на площадь. Там стоял такой громадный домина, весь из камня, а рядом раскинулось древо сферы, не то самое, конечно, а один из его отпрысков. У нас в деревне такого не было. Белая толстая кора покрывала складками необъятный ствол, ветки начинались очень высоко, даже выше того каменного дома, и где-то там наверху колыхались красноватые резные листья. Ни на площади, ни под деревом не виднелось даже одного такого листика, иначе б я прихватил себе на память. «Смотри, куда прешь?» Кто-то грубо толкнул меня, но не ожидал, что я устою на ногах, и упал сам. «Сам смотри», — огрызнулся я, увидев, что это всего лишь мальчишка едва ли старше меня. «Чё сказал, из какой дыры ты вылез такой наглый?» Пацан быстро вскочил, придерживая руку за спиной. Я тут же хлопнул себя по груди. Кошеля за пазухой не оказалось. «Кошель мой спер», — закричал я. «Откуда у босика кошель? Сам хотел меня ограбить, а теперь крик подымаешь?» На нас начали оглядываться люди. С краю площади в нашу сторону выдвинулись 2 стражника. «Верни кошель». Я кинулся было на мальчишку, но кто-то подставил мне подножку, и я шлепнулся брюхом на грязные камни. «А ты догони и возьми». Ухмыльнулся напоследок тот пацан и дал деру. Я подскочил и за ним. Позади что-то кричали стражники, но я их уже не слышал. Мы вмиг выскочили с площади и помчались по узким неприятным улочкам. Вор петлял, как заяц, заворачивая за углы и перескакивая через кучи, бочки и телеги. Я, хоть и на вуз, едва за ним поспевал, то и дело врезаясь в стены домов, а потом напоролся на какую-то щепку, поранил ногу и начал отставать. За очередным углом я не увидел даже края рубахи того мальчишки, пробежал еще немного, глянул в одну сторону, в другую, никого, сплюнул и уселся на земь, чтоб рассмотреть рану. Кровь уже не текла, так как там все забилось грязью, лишь бы заноза не осталась, иначе я долго буду хромать. Кое-как выскреб из раны черноту, подумал немного, оторвал кусок снизу портков и обмотал ступню, хоть не так больно будет. Когда огляделся, то понял, что воришка завел меня куда-то не туда. Домики не сияли белеными стенами, улочки не били ноги клятым камнем, и где теперь площадь с древом сферы, вообще непонятно. Чем-то сильно смердело, и пока я стоял в растерянности, из одного двора, намертво обшитого высоким крепким забором, вышел мужик в огромных толстых рукавицах, зыркнул на меня недовольно и сказал: «Чего здесь крутишься? Шел вон, босяк». Я невольно глянул на ноги того мужика. А во, у него сапожищи были ничуть не меньше рукавиц, высокие, из прочной кожи. «Ограбили меня, я за вором погна, вон, иначе пса спущу. У нас таким не рады. Работы нет, нищим не подаем». «А куда?» «Понял, ухожу». «Простите, дяденька». Калитка с грохотом захлопнулась, и я побрел назад, в душе не чая, как выйти обратно. Я поворачивал туда-сюда, выбирая улочки пошире и почище, пару раз натыкался на проходящих стражников, но они не больно походили на навусов, больше на обычных горожан, что взяли копья и решили прогуляться по городу. Все смотрели на меня с подозрением, будто на лбу какое-то клеймо выжжено. Повезло лишь раз, когда я наткнулся на булочника, который бегал вокруг телеги, груженной мешками с мукой, и ругался с возницей. Булочник хотел, чтоб возница помог перетащить мешки в пекарню, а тот отказывался, мол, ему говорено было лишь довести, а остальное – не его забота. «Дяденька, я могу помочь», – подскочил я к булочнику. «Вот хорошо, а то у меня сын в отъезде, внуки еще малы, а без пригляду никак нельзя». Возница хохотнул. «Да он под вторым мешком поляжет. За 10 медиков и я помогу». Булочник взвалил мне мешок на плечи, тяжелый, но не слишком, объяснил, куда мешки класть, и я принялся разгружать телегу шаг за шагом, мешок за мешком, пока все не перетаскал. Даже возница перестал насмешничать и уважительно покачал головой. В оплату же я получил 2 душистых каравая. «Дяденька, а вам помощник не нужен? Я сильный». «И не нужно, не нужно», — замахал булочник руками. «У меня и сын есть, и внуки, много помощников. Иди, парень, иди. Котомку свою не забудь». Я вновь закинул котомку за спину, хмыкнул и пошел дальше. «Вон как интересно. Помощников много, а мешки таскать не хотят». Откусил от дареного каравая и ахнул. Такого мягкого хлеба ни в жизни не пробовал. Сколько же раз зерно пропустили через жернова, чтоб получить столь тонкий помол. Маслом пахло и медом, и еще чем-то вкусным, что я не мог угадать. Покружившись по городу еще немного, я увидал дом, над входом в который висел засохший пучок веток. «Это значит, тут можно поесть, отдохнуть и переночевать». Я перекинул котомку на другое плечо и толкнул дверь таверны. Глава 8. Не успел я войти в таверну, как на меня уже привычно закричали. «Куда? Нищим не подаем. Работы нет, за даром сидеть нельзя». Длинная и тощая, как черенок для вил, тетка грозно пошла на меня, сжимая в руке тряпку. «Не за даром», — устало отозвался я. Раненая нога нехорошо горела огнем, в ступне будто что-то толкалось наружу, но никак не могло выбраться. «Ночлег в общей зале, 3 медика, с едой, 7, тут же выпалила тетка. Я кивнул, снял котомку, чтоб вытащить оттуда последний оставшийся кошель, но подумал, что на этот раз лучше не показывать, сколько у меня монет и где они хранятся. Подозрительно окинул взглядом посетителей и остановился на одном. Тот мальчишка, он даже не скрывался, повернулся ко мне лицом и улыбнулся. Он тоже меня узнал. «Ты», — крикнул я, — «а во, у тебя еще монеты припасены», — подивился воришка. «А ты запасливый, верни кошель». «Какой кошель? Нету у меня никакого кошеля». Тощая тетка насторожилась пуще прежнего, но я, забыв и про нее, и про больную ногу, пошел к мальчишке. «Верни, а не то хуже будет», — пригрозил я. «Хуже? Хуже этого?» Он приподнял свешивающиеся на бок волосы, и я увидел вместо уха неровный багровый шрам. «Значит, его уже один раз поймали на краже. Если схватит во второй раз, отрежут оставшееся ухо, а в третий попросту повесит. Потому он так шустро убегал. Кто ж захочет на шаг приблизиться к виселице? Но то не моя забота. Монеты верни». Я подошел к нему вплотную. «Нет у меня твоих монет». «Нету». «Да и как ты их узнаешь? Все монетки похожи». Мальчишка отчего-то совсем не боялся меня. В чем-то он прав. «Как я докажу, что он забрал у меня кошель? С виду он одет лучше моего, на ногах вон что-то наверчено. Но издаваться я не собирался. Драться? Кыш во двор. Здесь петушиным боям не место», — рявкнула на нас хозяйка. «Как раз вовремя. Может, с пылу с жару я бы легко избил воришку, но сейчас я изрядно устал, проголодался, даже несмотря на проглоченный каравай, и чуток успокоился. Если бы он задирался или ударил меня разок, я б ему вмазал легко, а вот так, ни с чего, да еще когда он сидит и лыбится, харь одноухая». Так что я ухватил его за шкирку и дернул из-за стола, чтоб вытащить во двор. Там уж вытрясу из него все до единой монетки. До последнего думал, что кто-нибудь за него вступится. Хотя бы дяденьки, что сидели за тем же столом и с любопытством смотрели на нас. У нас в деревне, если бы пришлый начал нашего брата мутузить, никто б не задумался, правый он или виноватый, все равно б своего отстояли. А тут будто знать воришку не знают. Ну, мне же легче. Выволок я парня в огороженный двор, потряс и вытащил 8 медных монеток. Остальное где? Неужто растратил уже? Воришка рассмеялся. Думаешь, я только для себя по чужим пазухам шарюсь? Отдал остальное, только это себе и оставил, а чего не удрал снова, или в драку не полез, зачем, ради 8 медиков, больно надо, скривил морду парень, к тому ж я видел, каков ты силач, почти как навуз, ну и чего с ним делать теперь, бить, а зачем, монеты я у него отобрал, он с кулаками не напрыгивает, слышь, как тебя звать-то, спросил вор, Лер, ты зачем в город пришел, Лер, к родне или работу искать, надолго, или вовсе с дому убег, не убег, быстро ответил я, хотя именно что сбежал, до весны думаю остаться, угу, мож, в таверну вернемся, у меня там каша недоедена, да и ты, поди, голодный, я пожал плечами, когда мы вошли через заднюю дверь, на нас уставились все посетители таверны, но увидав, что оба без синяков и ссадин, разочарованно отвернулись, я увидал свою позабытую в углу котомку, подхватил ее и сел возле воришки. Хозяйка подошла спросить, чего мне угодно. Вот 7 монет, это за ночь и еду. Сразу отдал я ей отобранное. Она молча кивнула, сгребла медики, ушла, но почти сразу вернулась с миской каши да большой кружкой ягодного взвара, поставила передо мной и удалилась. «Айда со мной», — тихонько сказал воришка. «Не найдешь ты себе тут дела. Одни цеховые кругом, они со стороны людей брать не любят». Только своих детей учит. Не, можно еще жениться на чьей-то дочке, но там не подберешься. Вот прям совсем не найдешь, не поверил я. А ты думаешь, чего я чужие кошели дергаю, иначе б давно ноги протянул. А теперь уж меня никто не возьмет, и он коснулся волос с той стороны, где нет уха. Что-то мне не хочется безухим ходить, тогда лучше не попадайся, хотя для тебя иное дело отыщется. Видно же, что ты хоть силен, да неповоротлив. Куда тебе кошели таскать, сразу схватит, не вор я, никто не вор, пока не спер, хохотнул мальчишка, ну, ты же недавно сюда пришел, еще не понял, что тут да как, поживи, осмотрись, а как надумаешь, приходи на Сфирову площадь, ну где я тебя, отыщи меня там, хотя пацан все время болтал почти без умолку, но кашу свою проглотил быстро, напоследок хлопнул меня по плечу и ушел, а я сидел и думал, что в воры не пойду ни за что. У меня даже уши заломило, бдута их прямо сейчас должны ножом отхватить, да и порку кнутом на веселой площади я пока что не забыл, если хорошенько постараюсь, наверняка отыщу какое-нибудь дело, вон сегодня помог же булочнику, завтра еще что-нибудь найду, к тому же я не простой мальчишка, а доподлинный навуз, не дело навузу в воры идти, лучше попрошусь в стражу, пусть и мал летами, наевшись я спросил у хозяйки, где можно переночевать. Она лишь мотнула головой в сторону еще одной двери. Я толкнул ее и увидел пустую комнату, где, кроме 3 широких лавок, больше ничего не было. На лавках уже спали какие-то люди, другие улеглись прямо на полу, завернувшись в свою же одежду поплотнее, мешки да котомки лежали у них под головами, а некоторые прижимали небогатые пожитки к груди. Видимо, тут и мне придется спать. Я отыскал угол почище, улегся, котомку положил под голову и попытался заснуть, но дверь то и дело хлопала, входили другие постояльцы, разговаривали меж собой, шумно укладывались, вздыхали, кашляли, шмыгали носами, громко портили воздух, от многих неприятно попахивало. За прошедший со дня смерти отчима месяц я привык засыпать в тишине и одиночестве, потому долго провалялся без сна, из разговоров я понял, что многие постояльцы знакомы друг с другом, у них не было иного жилья. С утра они уходили работать, а к ночи возвращались сюда, отдавая хозяйке часть заработанных медиков за вот такое немудреное пристанище. Жаль, я не узнал, почему они оказались без родни и без дома, видать, такие истории были рассказаны уже давным-давно. Всю ночь я крепко держал свою котомку, то и дело просыпался, вздрагивал от особенно резкого всхрапа со стороны и едва провалился в сон, как постояльцы один за другим начали вставать. Поднялся и я, ощупал свои пожитки, вроде все на месте. За медяк хозяйка давала большую кружку молока и ломоть хлеба. Я подкрепился вместе с другими и вышел из таверны. После комнаты, где спало около 2 десятков мужиков, воздух на улице показался особенно свежим, даже утренний холодок приятно бодрил. И я с улыбкой на лице пошел вслед за 10 постояльцами. Если они отыскали место, так, может, и я там пригожусь, но они недолго шли вместе. То один, то другой сворачивал в одну из узеньких улочек и скрывался из виду. Поняв, что толку от преследования не будет, я кое-как выбрался к Сфировой площади. Нет, для начала нужно понять, что тут где, что можно, а что нельзя. Вот только уж больно косились на меня прохожие, особенно те, что с копьями. И на мои оборванные по низу портки, и на перемотанную грязной тряпкой ногу, и на помятую котомку за спиной. Кто возьмет такого оборванца? Я увидел мальчонку лет 5-6, тоже тощего и оборванного. Он бегал, цеплялся к прохожим, что выглядели чуть богаче, выпрашивал медики, размазывая сопли по лицу. Но ревел он не по-настоящему, больше поскуливал, и стражи его не трогали, хоть он мешал добропорядочным горожанам. Последив за ним еще немного, я понял, что некоторых людей мальчонка вовсе обходит стороной. На площади были и другие попрошайки, но они мирно сидели, выставляя на показ свои увечья. Мальчонка больше прочих бросался в глаза. Я уверенно зашагал к нему и схватил за плечо. «Добрый господин, подайте», — привычно захныкал он, но, увидев мои босые пятки, попытался вырваться. «Пусти, пусти, не то худо будет. Я под вороном хожу, он тебе глаза вырвет. Хочешь, медяк?» — оборвал я его. «Хочу. Знаешь, где можно достать одежду и башмаки какие-нибудь? А у тебя деньги вообще есть?» Подозрительно сощурился пацан. «Есть. Глупости спрашивать не будешь? Это какие? К примеру, откуда эта рубаха и чьи башмаки?» Я вздохнул. «Не буду». Мальчонка повел меня прочь от площади. Время от времени я спрашивал у него, что это за улица, кто тут живет, чем занимаются. Он неохотно рассказывал, мол, эти две улицы, под цехом ткачей, тут и стражи из цеховых, и убирают тоже из цеховых, а еще они не любят, когда незнакомцы ходят возле их домов и могут спустить собак, особенно ночью. Почти весь город был разделен между разными цехами. Те, что почище, аптекари, стеклодувы, ткачи, живут поближе к Сфировой площади. Строители, гончары, плотники с корзинщиками, подальше, на окраинах расположились вонючие цеха, кожевенники, золотари. В середине же, то есть неподалеку от площади, стоят дома бургомистра, богатых купцов, дорогие постоялые дворы для знати. «Погодь, а кому ж мы платим подати? Разве бургомистру?» – удивился я. Все подати разделялись на две части. Малая шла хранителю корней и вообще всем служителям древу сферы, и с этим мне все было понятно, ведь без них ни похороны, ни свадьбу справить нельзя. Кто еще скажет древу сферы принять новую душу? Большая часть подати – это наша плата за землю, я это еще от отчима слышал. Мол, земля, которую пашем, не наша, нам ее дают в наем. А еще отчим говорил, что бургомистр – это кто-то вроде нашего старосты, значит, он не хозяин земли, а всего лишь тот, кто следит за порядком да говорит, как другим жить. Так ведь культу. Мальчишка удивился не меньше, только удивлялся он моей глупости. Культу, я вспомнил, как староста сказал, будто заветные слова для того, чтоб стать навусом, знают только в культах и учат им далеко не всех. Ну да, культ ревела-то. По-нашему выходит открытие или вроде того, и чего они и открывают. Навусов, буркнул пацан, пришли, судя по всему, по этим улочкам, куда меня завел мелкий попрошайка, городские стражи не хаживали, да и уважающий себя цех здесь бы жить не стал, даже золотари. Возможно, когда-то здесь стояли хорошие дома и жили добропорядочные люди, но потом случился пожар, который вырыл большую часть улицы. Чинить стены и крыши никто не стал. Выжившие жители отсюда уехали, а те, что остались, приспособились так. Я видел дыры в стенах, прикрытые какими-то деревяшками да тряпками, видел дома без крыш, но изнутри вился дымок, видел худых оборванных людей, для которых и мои портки – немалое богатство. Впрочем, несколько домов здесь выглядели весьма неплохо. К одному из них и привел меня пацан, стукнул в дверь и крикнул. «Ткачиха, это я, Сверчок, покупатель к тебе, заходи». Прозвенел изнутри молодой женский голос. «Медяк давай!» Сверчок протянул грязную ручонку. Я порылся в котомке, не доставая кошеля, вытащил оттуда медяк и кинул мальчишке. «И это, я поручился за тебя перед ткачихой, а воробей поручился за тебя передо мной. Так что ты должен воробью», напоследок сказал мне попрошайка. И хоть я знать не знал, кто такой воробей, но догадаться было несложно. В городе я говорил всего с тремя людьми, и это явно были не булочник со стражником. Остается лишь одна ухий воришка. За каждые 300 лайков обещаю выкладывать в неочередную главу. Одна уже была, ждем следующую. Глава 9. Мой провожатый, засунув медяк за щеку, убежал. Чуть посомневавшись, я толкнул дверь и вошел в дом ткачихи. Когда глаза привыкли к темноте, я увидел, что небольшая комната доверху заставлена всякой всячиной. Шкатулки, подсвечники, кухонная утварь, только не из глины, дерева и железа, как у нас в деревне, а неведомо из чего. Поблескивает серебром и золотом, ложки с самоцветными каменьями, миски тонюсенькие, выбеленные и узорчатые, с диковинными птицами да цветами. В углу свалены седла да упряжь, и тоже не чета обычным. Рядом скомканы тряпки, но я видел, что ткань их дорога, по краю висят кружева тонкие. Дальше шапки да чепцы, рубахи да коты, женские юбки от грубых шерстяных до ярких ситцевых. «Чего стоишь, выбирай», — поторопил меня тот же женский голос. Вздрогнув, я с трудом углядел сиденье с подлокотниками и высокой спинкой, в коем утонула маленькая фигурка, укрытая сверху одеялом. Разглядеть ее среди куч барахла было непросто. «Свету бы», — сказал я, — «огонь жечь нельзя. Глаза молодые, ищи так, башмаки вон там, слева от двери. Одежа тебе под кого надобно? Под меня. Ясно, что не на твою бабушку. Для чего? Хочешь одеться как подмастерье, или как оруженосец, или под лакея из бургомистрова дома? Хотя куда тебе? Поди, думаешь одеться попросту, как небогатый мещанин? Да, чтобы от меня люди не шарахались. Башмаки, 10 медиков, остальное отдам еще за 20. Дорого. Такая трата опустошит почти весь кошель, а ведь он был последним, если не вспоминать о прикопанном серебре. Впрочем, тут серебро возьмут безо всяких вопросов. Я углядел даже пару мечей и несколько кинжалов, а ведь за оружие не по чину наказывают строго. Но этим людям на законы было плевать, а кинжал? 2 серебрика, не меньше, тут же ответила женщина. Дорого. Сколько же стоит тогда отчимов меч? 10 серебряных, или больше? Я долго рылся в сваленных тряпках, выискивая нужное. Вчера насмотрелся на одежды горожан, так что представлял, что мне надобно. Другое дело, что простого тут было немного, а на мой рост и того меньше. Кое-как я нашел серую шерстяную рубаху в 2 раза шире меня, но ее можно прикрыть коротким плащом синего цвета. Все башмаки были велики, я выбрал 1 пару. Ничего, набью соломой и будет впору. С трудом вытащенные из самого низа кучи портки шились на кого-то покрупнее, придется накрепко обвязать их тесемкой. Напоследок взял шапку и сумму, а то котомка сразу выдавала во мне деревенского. Монеты положи вон в ту зеленую шкатулку, переодеться можешь прямо тут. Если вздумаешь что-то продать, сюда не тащи, сверчок подскажет куда. Я неуверенно вытащил кошель из котомки, отсчитал монеты, открыл зеленую шкатулку и ахнул. Медиков там было немного, почти все серебрушки. И не боится эта ткачиха, что ее обворуют. Вот как схвачу шкатулку и убегу. Пока она из одеял своих выпутается, пока проберется к выходу, меня уж и след простынет. А потом я сообразил, что сюда к ней как раз ворованная и приносит. И вряд ли она, хозяйка этого добра, скорее, хранительница или вроде того, а значит, и спрашивать за украденное будет не она. Оглянувшись на нее, я быстро поскидывал свои тряпки, переоделся в новые, хотя какое это новое, все уже ношенное, переложил старое в сумму, поклонился ткачихе. «Спасибо, ну, я пошел», подождал ответа, но женщина ничего не сказала, так что я вышел из странного дома, чуть не ослеп от яркого света и побрел к Сфировой площади. Я все еще путался в улицах, потому решил начать с единственного места, которое запомнил, к тому же площадь проще всего отыскать из-за того самого дерева, что возвышалось над городом. И люди теперь от меня не шарахались, теперь они меня не замечали. Я походил по площади, выглядывая 2 своих знакомцев, но ни воробья, ни сверчка не приметил, потому отправился к цеховым улицам. Там я стучался во все двери, заходил в каждую лавку, спрашивал, не нужен ли помощник, расхваливал себя как мог, мол, и силен я, и послушен, и разумен, ем мало, работаю много, древу сферы хвалы возношу, но меня редко дослушивали до конца, чаще всего захлопывали дверь перед самым носом. Одна милая женщина, пока я говорил, ласково улыбалась, кивала, а как я замолк, сказала, иди-ка отсюда по добру по здорову, мальчик, если муж тебя увидит, собак спустит. На нее я разозлился сильнее, чем на тех, кто сразу гнал с порога. Зачем было улыбаться и кивать? Пожалела меня, что ли? Или позабавиться решила? Вечером я вернулся в ту же таверну, уставший, голодный и разбитый, заплатил за ночлег и стол, поел и отправился на боковую. На завтра было то же самое. Я пошел на окраинные улицы, где и люд попроще, и цеха из грязных, но мне не везло. хоть босиком более не называли, но в работники нанимать не хотели. Обойдя весь город, я вернулся к площади. Может, зря я возле бедноты кручусь, надо к богатеям напрашиваться, это они не любят руки пачкать, и прислуга им всегда надобна. Задержался я возле постоялого двора, который был не чета таверне, где я ныне ночевал. Там служили мальчишки едва ли старше меня, таскали дрова, носили воду, убирали конские яблоки. С этим бы я справился, причем даже лучше. Я увидел, как во двор неспешно въехал важный господин, к нему тут же бросился один из тех мальчишек, поднес колоду, чтоб всаднику было удобнее спешиться, принял поводья у коня, и за это господин швырнул мальцу монету. Медяк заплевает дело, это если я семерых так встречу, то заработаю на ночлег и стол. А ведь по мне не понять, работаю я на этом постоялом дворе или нет. Когда во двор влетел следующий всадник и резко осадил своего коня возле коновязи, я первым подскочил к нему, потянулся к поводьям. Конь всхрапнул и крепко ухватил огромными желтыми зубами мою руку. «Ой-ой-ой!» — взвыл я, пытаясь вытащить кисть из его пасти. Всадник спешился, похлопал лошадь по морде, та наконец разжала зубы, но прежде чем я успел сказать хоть слово, мужчина отвесил мне затрещину. Я отлетел на несколько шагов и шлепнулся. «В другой раз не лезь к боевому коню», — небрежно сказал всадник. Из конюшни выскочил давешний мальчишка, распахнул ворота и, низко кланяясь, сказал: «Сюда, господин». Мужчина повел своего зверя в конюшню сам, и теперь я понимал, почему. «Иди отсюда», — крикнул мне в спину мальчишка, «а то хозяина кликну, он тебя мигом погонит». Я, баюкая ноющую руку, уныло побрел оттуда. Укушенное место наливалось багрянцем, в голове звенело от затрещины, в животе изрядно урчало. С постоялого двора тянуло жареным мясом да печеным хлебом, а я не получил ни единого медика. Потом я покрутился возле чьего-то богатого двора, где служило немало людей, высмотрел старика с лицом подобрее и спросил, не нужен ли им кто. «Седлать умеешь? Запрячь карету сможешь?» — спросил он. «Нет», — растерянно покачал я головой. «Откуда? У нас в деревне лошади были лишь у старосты да Верида, а уж чтоб верхом на них ездить, и подавно никто не ездил. Как я мог научиться седлать или запрягать? Тогда и нича, иди давай». И я пошел. А как дальше? Неужто ворочиться обратно в деревню, спустя несколько дней после ухода, а там снова староста навалится с угрозами? А может и впрямь воротиться, не будет же он жечь добро дядьки Харта. С другой стороны, дядька Харт больше моего понимает, что в деревне да как, и он почему-то меня от ухода не отговаривал. То ли позарился на хозяйство, то ли думал, что в городе будет лучше, чем дома. Маловато я знал о жизни, маловато, причем не только о тутошней, городской, но и о той, деревенской. Делал, что велят мать с отчимом, бегал на реку, дрался с другими мальчишками и все. Ну, слыхал, что одни соседи с другими враждуют, всякие гадости друг другу делают. То гусей запустит в огород, чтоб те капусту объели, то собака соседскую курицу придушит, то еще чего. А вот как староста дела ведет, не знал, к чужим бедам не приглядывался. Лет 7 назад дядька, что жил на дальнем конце деревни, сгорел от лихоманки. Что случилось с его родичами? Жонка с детьми в один день попросту исчезла. А куда, зачем? То ли уехала к своим родителям, то ли еще чего. Может, отчим знал, а я как-то не спрашивал. Даже простые слухи до меня доходили не сразу, лишь когда тетка Филора со скуки приходила и пересказывала их отчиму. Нелюбопытный я. Про навусов никогда не выспрашивал, про культ услыхал вот только. Ревичева-то там, открытие. Даже сопливый оголец о нем знает, а я, нет. На следующий день я пошел прямиком к стражникам у ворот. Вдруг они подскажут, куда я могу податься. Все ж таки я навуз. Там оказались мои старые знакомцы, те же стражники, что и в день, когда я только явился в город. Они не замечали меня, пока я не подошел и не остановился рядом с ними. «Чего тебе?» – недовольно буркнул младший. «Хочешь выйти? Так иди, держать никто не станет». «Я того, дяденьки», — робко начал я, — «хочу тоже в стражи пойти. Кого спросить можно, чтоб взяли?» Старший лишь хмыкнул себе в усы, а младший посмотрел на меня и расхохотался. «В стражи? Ты, уж не ополоумил ли ты, братец? Хоть дары древу приносил, весной принесу. Вот после того и приходи. Да и то, хватит ли силенок, или думаешь, быть стражем легко? Мол, стоишь возле ворот целый день, а потом отсыпаешься. Нет, братец, страж, это тебе не хрен собачий. попробуй хотя бы копье в руках удержать, и бросил мне свое копье, хвала древу сфиры, не острием, а боком. Я поймал его обеими руками, не тяжело, ухватился правой, поднял железом кверху, будто я настоящий стражник. Младшего аж перекосило, видать, не ожидал, что я смогу удержать. Не, не так, подними его да поверни так, чтоб древко вдоль шло, и держи одной рукой. Надобно долго так простоять, сумеешь? Я сделал, как он сказал, перехватился за середку, вытянул руку и застыл. Вскоре старший удивленно приподнял бровь. «Что, Жарин, не ждал, что мальчишка лучше тебя справится?» Насмешливо спросил он. «Верни». Жарин выхватил у меня копье и злобно зыркнул. «Откуда только такой взялся? Не возьмут тебя в стражи, подрасти сперва. И вообще иди отсюда, мешаешь только». «Да погодь», — угомонил его старший. «Сам же таким был, а теперича на парне злобу срываешь. Потому тебя ни на медяк не ценит. Для чего у ворот стоишь? Думаешь, чтоб от врагов оборонять? Или кровавых зверей убивать? Ты ж им на один зуб будешь. Нет, для того, чтобы во все глаза глядеть и запоминать. Было б чего помнить», — огрызнулся Жарин. «А я вот помню. Этот мальчишка сюда 3 дня назад пришел, босой и обтрепанный, а нынче вон, приоделся, видно, что не под забором спит, но места себе не нашел. Что, тетка приютить приютила, а кормить за даром не хочет?» Я едва не спросил, про какую тетку стражник речь ведет, а потом вспомнил, что сам же ляпнул им, что к тетке иду. «Ага», — кивнул я, — «вижу, что парень ты крепкий, но в страже тебе и впрямь рановато. Да терпи уж до весны как-нибудь, поди, не выгонит тетка-то, а после дня пробуждения многие будут работников искать. Не любит тут посреди года кого попало брать. Дяденька, а если б я навусом был, тоже бы в страже не взяли?» — неуверенно спросил я. «Этот стражник, пожалуй, первый, кто по-доброму ко мне отнесся и гнать не стал, потому я решился сказать ему правду. Навус, ты-то?» — расхохотался Жарин. «Кажись, он в самом деле полоумный. Да замолкни уже!» — прикрикнул на него старший. «Думаешь, в деревнях много понимают о навусах? Сам же видишь, что мальчишка силен не по годам, потому, поди, и прозвали его так. Потом обратился ко мне: а ты глупости не мели. Сколько, думаешь, в городе навусов? Если с десяток наберется, уже хорошо. А ты, дяденька, разве не навус? Я слыхал, что стражи все навусы. Куда мне? Разве навус будет вот так у ворот сидеть? Это непростые люди, и почести получают немалые. Они служат культу, а не городу. Город для них как огород, за которым надо приглядывать да капусту вовремя собирать. Ты же не будешь сам огород днями и ночами охранять? Собаку привяжешь и ладно. Вот и навусы так. Так что после дня пробуждения приходи. В стражники, может, и не возьмут, но на конюшню или кухню сгодишься, а как подрастешь, так и копье доверит. От добрых слов стражника на меня накатило все, что я держал в заперти после сгоревшего сенника. На глаза сами собой навернулись слезы. «Дяденька, так что ж делать-то?» — заскулил я. «Выгонит меня тетка, как пить дать выгонит, каждый день куском хлеба попрекает. Коли места в скорости не найду, так башмаки заберет и выставит прочь. Мне ж много не надо, за 7 медиков готов что хошь делать. Тяжко сиротой быть», — кивнул стражник. «Много вас таких тут ходит, всем не поможешь. У тебя хоть тетка есть, пусть попрекает, пусть хоть колотит, лишь бы давала тот кусок хлеба. Иди, парень, может и найдешь что-нибудь». Я поднял голову и увидел, что глаза у старшего не так добры, как его слова. Жалости в них точно не было. Если дальше к нему приставать, может и оплеуху отвесить. Так что я поблагодарил его за учение и побрел обратно на городские улицы. Глава 10. Я допил утреннюю кружку молока, отдал медяк и грустно ощупал кошель. Монет оставалось все меньше, и с каждым днем я все чаще задумывался о том, чтоб вернуться в деревню. Сколько лет отчим собирал эти монетки, а я растратил их всего за несколько дней. Ну, и половину украл клятый воробей. Хотя в моем схроне лежал кошель с серебром, я не хотел проедать и эти деньги. Если не будет работы, то лучше поботрачить на харта или даже старосту, чем просидеть всю зиму в таверне без дела и толку. Может, стоит отыскать воробья, но воровать – дурно. Хранитель корней часто говорил, что древо сфиры простирает свои ветви лишь над теми, кто усердно трудится и сам зарабатывает на хлеб, а кто пойдет легким путем, у того душа не будет принята сфирой, а еще ворам отрубают уши. Было бы ушей 10, как пальцев, тогда было б не так страшно, а их всего 2. 2 раза попадешься, На третий поздороваешься с виселицей. В эдаком раздрае я и поплелся наружу. Кажись, я обошел уже весь город, заглянул в каждую лавку и постучался во все цеховые ворота, разве что в дом бургомистра не просился и не видел тех самых навусов, которые вроде как где-то здесь жили. Налево пойти или направо, справа городские ворота, слева Сфирова площадь, деревня или Воробей, все остальные пути перекрыты. Справа послышался непривычный шум, и я пошел туда. Вдруг что интересное увижу, неподалеку от ворот собралось немало народу, визжали дети, кто со страху, кто от восторга, что-то кричали женщины. Я кое-как протолкался через толпу и увидел необычную повозку, которую волокла уставшая пегая кляча. Правил повозкой худой мужик, схожий лицом со своей лошадью, такое же длинное, узкое и пегая. Мне сначала бросилась в глаза его яркая красная шляпа, поверх которой торчали прутья клетки, а внутри сидела живая крыса. Вся повозка была завалена клетками, пустыми мешками, возвышался шест с привязанными к нему крысиными трупиками. Позади возницы восседали собаки, мелкие, тощие и явно злющие. В нескольких клетках сидели крысы, нет, не крысы, а хорьки. «Крысолов, крысолов!» — кричали дети. «Почем берешь?» — визгливо спрашивали женщины. Крысолов ехал молча, а толпа за ним все росла и росла. Когда же его повозка добралась до Сфировой площади, он наконец остановился, встал и крикнул: «Расступись, расступись, все расскажу, все покажу, и вы узрите мастерство алого крысолова, известного по всей Фалдории». Люди нехотя отошли чуть дальше от телеги, выстроились кругом. Я огляделся. Нас собралось уже несколько десятков, и к нам все еще подходили со всех сторон. Среди толпы я высмотрел воробья и крепко стиснул кошель в руке. Сверчок тоже был тут. Он не сводил блестящих от любопытства глазенок с повозки, как и все прочие детишки. Даже стражники и тени остались в стороне. Оно и неудивительно. Я такого никогда прежде не видывал. «Я алый крысолов», — провозгласил странный мужчина, — «лучший в Фалдории. Я выводил крысы из домов бургомистров и из амбаров культа. Сам глава культа, почтеннейший магистр, благодарил меня. У меня есть грамота от самого короля, в которой говорится, что алый крысолов отныне может называться королевским крысоловом. И за что же такие почести? Откуда такое доверие?» «Потому что я лучше всех ловлю крыс. Но не я один. У меня есть помощники, лучшие помощники, благословленные самим древом сферы». Крысолов поднес ко рту свистульку, дунул в нее, и смирно лежащие собаки тут же подскочили, спрыгнули с повозки и обежали ее кругом, едва не наступая людям на ноги. Толпа ахнула и раздалась еще пошире. Все знают, что всякая птица и всякий зверь живут для пользы. Курица несет яйца, корова дает молоко, у волков добрые шкуры. Но есть звери, которые противны даже древу сферы. Они зарождаются от грязи и несут лишь вред. И самые худшие из них – крысы. Они не растят зерно, но пожирают наши запасы. Не ткут полотна, но легко сгрызают и шелковые кружева, и меховые накидки. Не рубят деревья, но портят столы, сундуки, делают дыры в самых толстых стенах. Крысы едят все. Они съедают спящих младенцев и стариков. Они не различают богатых и бедных, пробираются в любой дом, хоть короля, хоть золотаря. И только я, алый крысолов, могу избавить вас от этой напасти. Он, не глядя, схватил одну из клеток позади себя, вытащил оттуда живую крысу. Та верещала и размахивала своим длинным мерзким лысым хвостом. Кто-то взвизгнул, некоторые женщины отвернулись, не в силах смотреть на эту гадость. Да, крыса мала, и вроде бы всякий может ее убить. Но кто пробовал поймать крысу, тот знает, что этот зверь хитер и умен. Крысы быстрые и ловки, а если загнать их в угол, то они без страха набрасываются и кусают вас. И крысолов швырнул крысу прямо в толпу. От оглушительных визгов у меня зазвенело в ушах. Крыса не долетела немного, шлепнулась возле девицы, что стояла рядом со мной. Та шарахнулась в сторону, споткнулась об мою ногу и упала, оказавшись нос к носу с крысой. «А-а-а!» Девица завизжала еще громче. Ближайшая собака метнулась к крысе, одним укусом сломала ей шею и принесла трупик хозяину. «Что, говоришь, твоя кошка ловит не хуже?» Крысолов поднес руку к уху, будто прислушивался к чьим-то словам, хотя никто ничего не говорил. «Говоришь, за ночь она приносит по две крысы?» Люди рассмеялись. «И правда, моя по три таскает», — выкрикнула разбитная веселая бабенка. «Да-да, а муж по три раза взбирается на тебя всякую ночь», — покивал крысолов, вызвав еще больше смеха, но тут же посуровил. Моя собака как-то за ночь принесла мне 118 крыс. Я снова посмотрел на мелких и юрких псов, что крутились возле повозки, ниже колена, с узкими умными мордами и короткими, явно обрубленными хвостами, собаки не казались столь уж сильными и хваткими. Врет крысолов, наверняка врет. Для щелей, куда не пролезут собаки, у меня есть хорьки. А если и они не достанут всех крыс в вашем доме, для того есть особое зелье, которое создали в самом Альтариуме. Что такое Альтариум? Это страна, в которой живут самые лучшие алхимики, правит ей совет мудрецов, и нет такого зелья, которого бы они не смогли сделать. Микстура от любой хвори, любовные капли, чтобы приворожить самую неприступную женщину, зелье укрепления силы, от которого встанет на ноги самый немощный старик, и зелье для притягивания крыс. Альтариум. Никогда прежде не слыхал, только алый крысолов ступит на порог, как крысы бегут из дома. После меня каждый сможет спать спокойно, не надо подвешивать ветчины и колбасы к потолку, не надо перетряхивать мешки с зерном. Беру недорого, всего 10 медиков за дюжину хвостов. Отдаю крыс хоть живыми, хоть мертвыми, хоть с хвостами, хоть без. Крысолов выкрикивал слова уверенно, спокойно, без ража, будто делал так уже много раз. А зелье почем? Зелье для крыс не продам, у самого мало осталось. Хватит лишь на 5 домов. За зелье отдельная плата. Но я привез из Альтариума и другие зелья. Лечебные, любовные, от зубной боли и для мужской крепости. Он снова дунул в свисток, собаки мигом взлетели обратно на повозку, и люди хлынули к крысолову, чтоб спросить о зельях, поторговаться за крыс, зазвать к себе в дом или просто полюбоваться на него поближе. Чья-то ручонка потянулась к моему поясу, но на этот раз я не зевал, ухватил чужие пальцы и чуть вывернул их. Ручонка исчезла. На всякий случай я выбрался из толпы и отошел в сторонку. Я тоже хотел расспросить крысолова, только не о собаках или зельях, а о культе, ведь он знаком с его главой, и об Альтариуме, и что такое алхимики. Хотя о зельях тоже любопытно, особенно которое про силу. Зачем тогда нужны навусы, если любой может купить зелье, выпить его и стать сильным? Понемногу люди начали расходиться, но то и дело подходили новые с теми же расспросами. Я запомнил, сколько стоит каждое зелье, и про 10 медиков за дюжину хвостов, и что собаки не продаются даже за серебрушку. Крысолов сговорился с несколькими горожанами о ловле крыс в их домах и амбарах, сказал, что будет показываться на площади, как только разберется с уже полученными просьбами. «Брысь отсюда!» Изрядно уставший и уже подохрипший крысолов шуганул ребятишек, что совали пальцы в клетки с хорьками, пытались достать крысиный трупик и погладить собак. «Дяденька», — подошел к нему я, — «а вам помощник не нужен? Я очень сильный, могу с утра до ночи работать, таскать что нужно, крыс не боюсь, мне много не нужно, а с ночи до утра сможешь?» — оборвал он меня. «Могу», — обрадовался я, — «работа грязная, а ты вроде чистенький, у меня и похуже одежда есть, и грязи не боюсь, я сам деревенский, за скотом ходил». Плачу один медяк с 2 дюжин. Я осекся. Сколько крыс он поймает за ночь? Ну дюжину, ну 2, пусть даже 4. Но выходит, я получу всего 2 медика, даже на хлеб не хватит. Еще буду кормить. Коли будешь полезен, так и больше заплачу, сухо сказал крысолов. Хорошо, дяденька, я готов. Меня Лиар звать? Могу подсказать таверну, где можно остановиться на ночь. Я по ночам работаю. У той таверны есть где повозку поставить? Нету. Есть другая, но там много берут за постой. Веди туда.